Глава 13. «Спокойно, командир!» Я поднял открытую ладонь в знак дружественных намерений. «Мы из общины затворников, что на юго-западе от города. Пришли поговорить с вашим главным о торговом сотрудничестве. Что у вас в цистерне?» «Бензин. Хотим его обменять на оружие». «Почему вы решили, что у нас есть лишнее оружие?» Зыркнул черными глазищами жнец. Я не мог через шлем полностью разглядеть его лица, но, судя по голосу, тону и глубоким морщинам на его лбу, он был старшим среди встретивших нас автоматчиков. «Оружие никогда лишним не бывает», — улыбнулся я. «Ну и бензин сейчас ценнейший ресурс. Мы просто хотим обсудить это с бароном. Если вы не согласитесь на обмен, мы уйдем». «Хорошо», — буркнул старший. «Я передам барону твои слова. Ждите тут». «Спасибо», — выдавил я фальшивую улыбку и залез обратно в джип, повернулся к водителю и вполголоса проговорил. «Машину не глуши, если что, будь готов рвать когти отсюда, не нравится мне их настрой». «А как же бензовоз?» – растерянно спросил водила. «Бросим его здесь? Там трое наших». «Если начнется бойня, то им уже ничем не поможем. Лучше, чтобы хоть кто-то выжил, а так все поляжем». «Ну не знаю», – нахмурился водитель. «Вульф бы своих никогда не оставил». «И где сейчас, Вульф?» – прошипел я. «Будешь делать, как я скажу. Отступить на войне – это не трусость и не бегство. Это тактический прием, чтобы перегруппироваться и нанести ответный удар. Если все сгинем, никто не предупредит общину об опасности. Ты заметил, что в городе почти не осталось кислотников? Мы проехали через весь Верхний Уральск и не встретили ни одного. Чувствую, что скоро жнецы совсем на подсосе будут, и тогда выползут из своей берлоги и начнут осваивать новые территории. И тогда нам крышка. Нет, в тюрьме мы можем отсидеться. Но что мы будем делать, когда закончатся припасы? Молчишь?» «Я так далеко не загадываю», — пробормотал водила. «Вот поэтому ты баранку крутишь, а я глава клана, то есть общины. Настоящий полководец просчитывает все на два хода вперед. Так что делай, что я говорю, и будет нам счастье с булочками». «Понял», — кивнул водитель и отвернулся к зарешоченному окошку. Время тянулось нестерпимо долго. Солнце уже завалилось за горизонт, разлив багрянец по крышам домов. Судя по закату, день завтра обещал быть погожим, если, конечно, это завтра наступит для нас. Лилия заметила мое нетерпение и успокоила. «Барон хоть и негодяй, но человек жадный и расчетливый. Он, конечно, может нас убить и забрать бензин даром, но тогда он лишится потенциального торгового партнера. В условиях его изоляции это крайне непредусмотрительно. Я думаю, что все будет нормально. По крайней мере, сегодня нас не убьют». Я удивленно вскинул на Лилию бровь. «Красавица, воительница, еще и умная». «Ах, какая женщина, какая женщина!» В голове заиграла знакомая мелодия когда-то популярной песни. Двери здания вновь распахнулись, и оттуда показалась фигура старшего. Он махнул рукой и крикнул. «Барон готов встретиться с одним из вас. Кто у вас главный?» «Я за него». Я вылез из джипа и стал подниматься по ступенькам крыльца. Они, на удивление, оказались чистыми и ухоженными. Любит барон порядок даже в апокалипсис. «Аккуратист, значит. Это хорошо. Такой наобум ничего делать не будет. Значит, перед тем, как нас убить, если он это задумал все-таки, почву прощупает досконально и все изучит. А уж я в это время ему навешаю на уши доширака. Это я умею. Люблю переговоры. Однажды в Южном Судане в моем отряде застрелили штатного переговорщика. Английский я тогда знал неплохо, и с местными повстанцами пришлось мне вести переговоры. Я наобещал им столько, что они чуть ли не сами сложили оружие. Меня потом хотели в школу переговорщиков отправить, но я отказался. Любил тогда под пулями ходить, а не языком чесать. Может, и зря отказался. Ногу бы не потерял, да и в министерство можно было бы переметнуться. Хотя, почему зря? Все равно пошло все по пизде. И министерство, и моя пенсия, и мои боевые товарищи. Я вошел внутрь просторного холла и очутился в полумраке. Заколоченные окна пропускали мало света. Меня тщательно обыскали. Мы прошли через несколько железных дверей, каждая из которых открывалась только если закрыть предыдущую. Система пассивного отсечения. И спустились в подвал. Впереди меня шагал старший, позади четыре автоматчика. Даже когда за мной лязгнул засов, ни один из них не отходил от меня ни на шаг. Дисциплинированные цепные псы. Хорошая у них выучка, явно военная. Я думал, жнецы — обычные бандюганы, а это тертые ребятки оказались. Таких нахрапом не возьмешь. В коридоре подземелья оказалось светлее, чем наверху. Коридор петлял, и я старался запоминать, куда меня ведут, но все кругом было одинаковое. Множество ответвлений, каждая кончается дверью. Очевидно, это жилые комнаты жнецов или какие-то подсобки. В воздухе висела прохлада, но сырости и запаха плесени не чувствовалось. Вентиляцию предусмотрели, заранее готовились, будто знали о конце света. Бетонный коридор, выкрашенный в мышиный цвет, уперся в очередную железную дверь, над которой висела камера видеонаблюдения. Старший даже не стал стучать, его морду срисовали по камере, и дверь открылась. Меня завели внутрь, и я охренел от резкой смены обстановки. Передо мной раскинулся роскошный жилой зал в стиле 19 века, отделанный красным деревом и застеленный коврами. Изящные диваны и столики на изогнутых ножках в виде бронзовых змей так и манили присесть. Свет лился неизвестно откуда, он был не тусклым и не ярким и напоминал освещение элитного клуба. На одном из диванов вальяжно развалился толстяк с аккуратной полубородкой. Его масляный вид перечеркивала черная пиратская повязка на глазу. Ага, вот он, подарочек от Лилии. Рядом с бароном развалились полуголые девицы в белье из отрезков кожи. Ну, бля, как в порно про женщин-кошек. Бывает же, наверное, такое порно. Девицы облизнули алые губки острыми язычками и с любопытством уставились на меня. Толстяк небрежно махнул пухлой рукой с короткими пальцами-дутышами, усеянными перстнями и перчатками, указав на диванчик напротив него. Я сел и огляделся. Двое автоматчиков встали у меня за спиной, остальные вышли. «Откуда ты?» — спросил барон, отщипнув виноградину от лежащей на подносе лозы. «Бляха! Хорошо он устроился. Виноград трескает. Где же он его берет в апокалипсис-то?» «Мы из общины затворников. Меня зовут Вэл, я глава». «Не слышал про такую общину». Барон потеребил ухоженную бородку с четкими контурами. «Любит он себя. Одет в шелка какие-то, морда холеная, вид весь такой напомаженный, будто на праздник собрался. Ну или в фильме сниматься про мафию». «Далеко она находится?» «Далеко», — уклончиво ответил я. «Я не могу пока тебе этого сказать. Сам понимаешь, время сейчас такое». «Без проблем», — хитро улыбнулся барон. «Откуда вы узнали про жнецов?» «Был у нас в общине один пришлый, бывший апостол. Он рассказал». «У вас в общине есть апостолы?» Барон нахмурился и забарабанил пухлыми пальцами по глянцу столика. «Теперь нет, погиб на производстве. А может, ему помогли погибнуть. Апостолов у нас не жалуют, даже бывших. Тот, кто попробовал вкус человеческой крови, не забудет его никогда и уже не остановится. Мы община мирная, не грабим и не убиваем, если нас не цеплять». «Чем вы занимаетесь? Как находите пропитание?» «Как и все», — пожал я плечами. «Рыскаем по городам и поселкам в поисках припасов. Но с каждым месяцем добыча становится скуднее. В будущем планируем заняться земледелием. Не знаю, как и не знаю где, но после зимы припасов совсем не останется. Может, и зомби вымрут на морозе, кто знает». Барон слушал с интересом. Я во что бы то ни стало хотел заинтересовать его в сотрудничестве. «Такой сильный враг нам пока не по зубам. Пусть он лучше станет нашим союзником или партнером, а там видно будет». «Какие амбициозные у тебя планы», — кивнул барон. «В наше время я дальше, чем на месяц, не загадываю. Что ты хочешь за бензин? Сколько там в цистерне его?» 4000 литров. Нам нужны оружие и патроны. Хорошее скорострельное оружие, не гражданские и охотничьи пукалки, не обрезы и чоповские ижи, а добротные, проверенные стволы, 7,62 и 5,45 мм. «Ого!» — прищурился барон. «Ты на войну собрался?» «Сейчас везде война, а земля — одно сплошное поле боя. И выживет тот, кто подготовлен лучше. Я дам тебе за цистерну 5 калашей и по 500 патронов каждому». «Не пойдет», — замотал я головой. «Слишком мало. 10 автоматов и по 500 патронов к ним». «О как! Хороший у тебя аппетит!» Я промолчал, лишь ухмыльнулся. Я знал, что завысил немного цену, но сделал это специально, чтобы выгоднее произвести обмен. Барон немного подумал и проговорил. 5 калашей и 5 пистолетов с патронами». «Что за пистолеты?» – спросил я. «Поскольку патронов к ним?» «ПМы ментовские, по 100 патронов на ствол». «Договорились», – кивнул я, пытаясь скрыть свою радость. Для вида я даже поморщился. Пусть думает, что я не очень доволен результатом обмена. Пусть считает, что облапошил меня, а то вдруг еще передумает. Торгаш из меня тот еще, но я точно знал, что десяток стволов и 3000 патронов – это хорошая цена за цистерну. Я даже готов ему бензовоз оставить. Изначально я собирался перелить бензин в емкость его хранилища. Оно у него всяко есть где-то в подземных гаражах. Но ЗИЛ с цистерной для общины бесполезен, а топливо жрет за троих. Лучше оставлю этого проглота жнецам, а мои люди из бензовоза пересядут в машину к Калибу. «Ну что ж», — потер руки барон, — «отметим сделку». Он кивнул, и одна из полуголых девиц стала разливать по бокалам коньяк. Она наклонилась над столиком так, что ее грудь чуть не вывалилась из кожаных ремешков, заменявших бюстгальтер. Мой взгляд невольно застыл на ее прелестях. Она улыбнулась мне и протянула бокал. Я взял хрусталь в ладонь и погонял темную жидкость по кругу. С наслаждением вдохнул запах дубовых бочек и сделал несколько маленьких глотков. Как же я соскучился по хорошей выпивке. Раньше мясник всегда снабжал меня первоклассным пойлом. А у затворников, кроме самогона и браги, ничего нет. И те воняют, как выбросы с целлюлозного комбината. Я допил бокал и протянул его девке. «Плесни еще, красавица». «Хороший коньяк», — довольно прокряхтел барон. «У меня его целая фура. В самом начале мои бойцы ее нашли еще не разграбленную. Так что если будет что ценное, привози. Оружие и патронов я вам больше не дам, самим нужны. А вот коньячок, текилу или другое элитное пойло смогу обменять». «Спасибо», — кивнул я. «Но, боюсь, моя община не одобрит, если я обменяю ресурсы на дорогую выпивку». «Без выпивки сейчас нельзя», — замотал головой барон. «Расслабляться тоже надо. Могу, кстати, кислоты предложить, недорого». «Прости, но этого дерьма нам точно не надо. Если только для врагов купить, но у нас пока их нет. Апостолов разбили, а новых еще не нажили». «Это ничего», — хитро прищурился барон. «Еще успеете нажить». «Да не хотелось бы. Нам с тобой вместе держаться надо. У тебя много солдат. У меня есть люди, которые могут работать руками и возделывать землю. Мы могли бы в дальнейшем сотрудничать. Ты обеспечиваешь нашу охрану, а мы выращиваем урожай. Весной можно попробовать». «Посмотрим», — пробурчал барон. «До весны еще дожить нужно». Я поднялся из катакомб наверх и вышел из здания администрации в сопровождении двух автоматчиков. Они вывели меня на крыльцо и вернулись обратно. Я спустился по ступеням и подошел к джипу. На небе уже висела луна, но видимость хорошая. Затворники вылезли из машин и обступили меня. «Как все прошло?» — спросил Рудый. «Почему так долго?» «Вроде договорился, но тип хитрый», — ответил я. «Чертов барыга пытался меня облапошить, но в итоге договорились на 5 калашей и 5 пистолетов. Патроны прилагаются». Затворники одобрительно закивали. «И что теперь?» — спросил Рудый. «Ждем. Сейчас вынесут оружие. Мы оставим им бензовоз, погрузимся в джип и в машину Калиба и поедем домой». «Ночью?» — обеспокоенно спросил один из моих людей. «Видимость же плохая. Можем на большую стаю напороться». «Лучше уехать к чертовой бабушке подальше отсюда», — сказал я, пока барон не передумал. «Что-то на душе у меня кошки скребут или крысы, не пойму». «Если бы нас хотели убить и забрать бензин на халяву», — попытался успокоить Рудый, — «они это бы уже сделали». «Тоже так думаю». Я посмотрел на серое мрачное здание, где окопался барон. «Внутри у них целая подземная крепость. Солдат до хера, не знаю точно сколько, но много. Лучше с ними дружить». Створки двери распахнулись, и на крыльце показался расчет из 3 жнецов с сумками в сопровождении 2 автоматчиков. «Будешь проверять оружие?» — спросил один из них с изрезанным, как у пирата, шрамами лицом, поставив сумку на гранит крыльца. «Я доверяю барону», — слукавил я, — «но один ствол проверю выборочно». Я расстегнул сумку и вытащил потертый калаш, повертел его в руках, пощелкал спуском. «Барон отдал нам самое старое оружие, но я знал, что так и будет. Ничего, при нормальной чистке он еще не один десяток лет может прослужить. Сейчас так долго люди не живут». Я пристегнул рожок с патронами к автомату и отдал его Рудому. «Держи, это теперь твой». «Спасибо», — восторженно выдохнул тот. Остальным раздал оружие выборочно. Тем, кто получше стрелял, — автомат. Тем, кто просто числился стрелком, — пистолет. «Все», — скомандовал я, — «по машинам, отчаливаем». Я кинул ключи от бензовоза жнецам, а сам уселся на переднее сиденье джипа. «Все прошло нормально?» — послышался из темноты голос Лилии. «Барон так просто согласился на обмен?» «Да», — ответил я, — «мы едем домой. Зря ты на него наговаривала. Он даже меня коньяком коллекционным угостил». «Такие люди никогда просто так ничего не делают», — покачала головой Лилия. «Да ладно», — отмахнулся я, — «все уже позади». Наши машины, миновав сквер, вывернули на главную улицу. Свет фар вычерчивал впереди силуэты брошенных тачек. Двигаться приходилось потихоньку, постоянно обруливая препятствия. Через полчаса мы достигли окраины города. Я боролся с дремотой, когда впереди промелькнула чья-то тень. Я напряг глаза, всматриваясь в черноту, но ничего не увидел. Хотел сказать водителю, чтобы тот остановил машину и подождал, но самонадеянно промолчал. Что там может быть? Залетный кислотник или мертвец? В худшем случае бегун, но и он не страшен бронированному джипу. На всякий случай я взял в руки автомат и снял его с предохранителя. Патрон уже был в стволе, я загнал его сразу, как только сел в машину. «Что случилось?» – встрепенулась Лилия, увидев мои манипуляции с оружием. «Да так, показалось, что впереди кто-то есть». Лилия взяла в руки пистолет, который я ей подарил несколько минут назад. Рудый тоже потянулся за калашом. Я обернулся и посмотрел на них с усмешкой. «Да что вы так всполошились? Я же говорю, показалось». Только я это сказал, как впереди машины упала горящая бутылка. Она разлетелась вдребезги, ударившись об асфальт, и полыхнула ослепительным пламенем. «Твою мать!» – заорал я. «Гони!» Джип рванул с места, как бык на родео, но по его крыше ударили еще парочка бутылок с зажигательной смесью. Горючая смесь попала в кабину и у водилы вспыхнула рука. Он заорал и, бросив руль, хлопал себя по плечу. Неуправляемая машина вильнула и уткнулась в старый автобус. Я ударился головой о лобовое стекло, заставив его покрыться паутиной трещин.